Часть вторая и последняя. Погоня. Я спал крепко, без снов. Вдруг я почувствовал, что на мои ноги налегла десятипудовая тяжесть. Я вскрикнул и проснулся. Был уже день. В окна ярко заглядывало солнце. На кровать моей, или лучше сказать, на моих ногах, сидел господин Бахчеев. Сомневаться было невозможно, это был он. Высвободив кое-как ноги, я приподнялся на постели и смотрел на него с тупым недоумением едва проснувшегося человека. — Он еще и смотрит! — вскричал толстяк. — Да ты что на меня уставился? Вставай, батюшка, вставай, полчаса бужу. Продирай глаза-то! — Да что случилось? Который час? — Час, батюшка, еще ранее, а Февронит наша и свет не дождалась, улепетнула. Вставай, в погоню едем. — Какая Феврония? — Да наш-то, блаженная-то, улепетнула, еще до света улепетнула. Я к вам, батюшка, на минутку только вас разбудить, да вот и возись с тобой 2 часа. Вставайте, батюшка, вас и дядюшка ждет. — Дождались праздника, — прибавил он с каким-то злорадным раздражением в голосе. — Да про кого и про что вы говорите, — сказал я с нетерпением, начиная, впрочем, догадываться. — Уж не Татьяна Ивановна? — А как же, она и есть. Я говорил, предрекал, не хотели слушать. Вот она тебя и поздравила теперь с праздником. На Амуре помешана, а Амур-то у нее крепко в голове засел. Фу. А тот-то каков, с бороденкой-то? Неужели с Мизинчиком? Фу ты пропасть! Да ты, батюшка, протри глаза-то, отрезвись хоть маленько. Хоть для великого божьего праздника. Знать, тебя еще за ужином вчера укачало, коли теперь еще бродит. С каким Мизинчиком? С Обноскиным, а не с Мизинчиком. — А Иван Иванович Мизинчиков человек благонравный и теперь с нами же в погоню сбирается. — Что вы говорите? — вскричал я, даже привскакивая на постели. — Неужели с Обноскиным? — Фу ты, досадный человек! — отвечал толстяк, вскакивая с места. — Я к нему, как к образованному человеку, пришел оказию сообщить, а он еще сомневается. — Ну, батюшка, если хочешь с нами, так вставай, напяливай свои штанишки, а мне нечего с тобой языком стучать, и без того золотое время с тобой потерял. И он вышел в чрезвычайном негодовании. Пораженный известием, я вскочил с кровати, поспешно оделся и сбежал вниз, думая отыскать дядю в доме, где, казалось, все еще спали и ничего не знали о происшедшем. Я осторожно поднялся на парадное крыльцо и в сенях встретил Настеньку. Одета она была наскоро в каком-то утреннем пеньюаре или шлафроке. Волосы ее были в беспорядке. Видно было, что она только что вскочила с постели и как будто поджидала кого-то в сенях. — Скажите, правда ли, что Татьяна Ивановна уехала с Обноскиным? — торопливо спросила она, прерывавшимся голосом, бледная и испуганная. — Говорят, что правда. Я ищу дядюшку, мы хотим в погоню. — О, привезите! Привезите ее скорее! Она погибнет, если вы ее не воротите. — Но где же дядюшка? — Верно, там, у конюшен, там коляску закладывают. Я его здесь поджидала. Послушайте, скажите ему от меня, что я непременно хочу ехать сегодня же. Я совсем решилась. Отец возьмет меня. Я еду сейчас, если можно будет. Все погибло теперь, все потеряно. Говоря это, она сама глядела на меня, как потерянная, и вдруг залилась слезами. С ней, кажется, начиналась истерика. — Успокойтесь, — умолял я ее. Ведь это все к лучшему, вы увидите. — Что с вами, Настасья Евграфовна? — Я не знаю, что со мною, — говорила она, задыхаясь и бессознательно сжимая мои руки. — Скажите ему... В эту минуту за дверью направо раздался какой-то шум. Она бросила мою руку и, испуганная, не договорив, убежала вверх по лестнице. Я нашел всю компанию, то есть дядю Бахчеева и Мизинчикова, на заднем дворе у конюшен. В коляску Бахчеева впрягали свежих лошадей. Все было готово к отъезду, ждали только меня. — Вот и он! — закричал дядя при моем появлении. — Слышал, брат? — прибавил он с каким-то странным выражением в лице. Испуг, растерянность и вместе с тем как будто надежда выражались в его взглядах, голосе и движениях. Он сознавал, что в судьбе его совершился капитальный переворот. Тотчас же посвятили меня во все подробности. Господин Бахчеев, проведя самую скверную ночь, на рассвете выехал из своего дома, чтобы поспеть к ранней обедне в монастырь, находящийся в верстах в 5 от его деревни. На самом повороте с большой дороги в обитель он вдруг увидел тарантас, мчавшийся во всю прыть, а в тарантасе Татьяну Ивановну и Обноскина. Татьяна Ивановна, заплаканная и как будто испуганная, вскрикнула и протянула к господину Махчееву руки, как бы умоляя его о защите. Так, по крайней мере, выходило из его рассказа. — А тот-то подлец, Бороденкин, — прибавлял он, — ни жив, ни мертв сидит, спрятался. — Да только врешь, брат, не спрячешься. Долго не думая, Степан Алексеевич поворотил опять на дорогу и прискакал в Степанчиково, разбудил дядю Мизинчикова, наконец, и меня. Решили тотчас же пуститься в погоню. — Обноскин-то, Обноскин-то, — говорил дядя, пристально смотря на меня, как будто желая сказать мне вместе с тем и что-то другое. — Кто бы мог ожидать? — От этого низкого человека всегда можно было ожидать всякой пакости, — вскричал Мизинчиков с самым энергическим негодованием и тотчас же отвернулся, избегая моего взгляда. — Что ж, мы едем или нет? Аль до ночи будем стоять да сказки рассказывать? — прервал господин Бахчеев, влезая в коляску. — Едем, едем! — подхватил дядя. — Все к лучшему, дядюшка, — шепнул я ему. — Видите, как все это теперь отлично уладилось? — Полно, брат, не греши. Ах, друг мой, они теперь просто выгонят ее в наказание, что не удалось. Понимаешь, ужас, сколько я предчувствую. — Да что ж, Егор Ильич, шептаться аль ехать? — вскричал в другой раз господин Бахчеев. — Алюш, отложить лошадок да закуску подать, как вы думаете, не выпить ли водочки? Слова эти были произнесены с таким яростным сарказмом, что не было никакой возможности не удовлетворить тотчас же господина Бахчеева. Все немедленно сели в коляску, и лошади поскакали. Некоторое время мы все молчали. Дядя значительно посматривал на меня, но говорить со мной при всех не хотел. Он часто задумывался. Потом, как будто пробуждаясь, вздрагивал и в волнении осматривался кругом. Мизинчиков был, по-видимому, спокоен, курил сигару и смотрел с достоинством несправедливо обиженного человека. Зато Бахчеев горячился за всех. Он ворчал себе под нос, глядел на всех и на все с решительным негодованием. Краснел, пыхтел, беспрерывно плевал на сторону и никак не мог успокоиться. — Уверены ли вы, Степан Алексеевич, что они поехали в Мишино? — спросил вдруг дядя. — Это, брат, 20 верст отсюда, — прибавил он, обращаясь ко мне. — Маленькая деревенька, в 30 душ. Недавно приобретена от прежних владельцев одним бывшим губернским чиновником. Сутяга каких свет не производил. Так, по крайней мере, о нем говорят. Может быть, и ошибочно. Степан Алексеевич уверяет, что Обноскин именно туда ехал, и что этот чиновник теперь ему помогает. — А то как же! — скричал Бахчеев, встрепенувшись. — Уж я говорю, что в Мишино. Только теперь его в Мишине-то, может, уж Митькой звали, Обноскин-то. Еще бы 3 часа на дворе попусту прокалякали. — Не беспокойтесь, — заметил Мизинчиков, — застанем. — Да, застанем. Небось, он тебя дожидаться будет. Шкатулка-то в руках был да сплыл. — Успокойся, Степан Алексеевич, успокойся, догоним, — сказал дядя. — Они еще ничего не успели сделать, увидишь, что так. — Не успели сделать, — злобно переговорил господин Бахчеев. Чего она не успеет наделать, даром что тихонькая? — Тихонькая, говорят, тихонькая, — прибавил он тоненьким голоском, как будто кого-то передразнивая. — Испытала несчастье. Вот она нам теперь пятки и показала, несчастная-то. Вот и гоняйся за ней по большим дорогам, высуни язык, ни свет, ни заря. Помолиться человеку не дадут для божьего праздника. Тьфу! — Да ведь она, однако ж, не малолетняя, — заметил я, — под опекой не состоит. Воротить ее нельзя, если сама не захочет. Как же мы будем? — Разумеется, — отвечал дядя, — но она захочет, уверяю тебя, это она теперь только так, только увидит нас тотчас воротиться, отвечаю. Нельзя ж, брат, оставить ее так на произвол судьбы, в жертву. Это, так сказать, долг. — Под опекой не состоит, — вскрикнул Бахчеев, немедленно на меня накидываясь. — Дура она, батюшка, набитая дура, а не то, что под опекой не состоит. Я тебе о ней и говорить не хотел вчера. А на медне ошибкой зашел в ее комнату, смотрю... А она одна перед зеркалом, руки в боки, и косес выплясывает. Да ведь как разодета, журнал, просто журнал. Плюнул, да и отошел. Тогда же все предузнал, как по-писанному. — К чему ж так обвинять, — заметил я с некоторой робостью. Известно, что Татьяна Ивановна не в полном своем здоровье, или, лучше сказать, у ней такая мания. Мне кажется, виноват один Обноскин, а не она. «Не в полном своем здоровье, но вот подите вы с ним!» — подхватил толстяк, весь побагровев от злости. «Ведь поклялся же бесить человека! Со вчерашнего дня клятву такую дал! Дура она, отец мой, повторяю тебе, капитальная дура, а не то, что не в полном своем здоровье! С измалецтва на Купидоне помешана! Вот и довел ее теперь Купидон до последней точки! А про того с броденка-то и поминать нечего. Небось, задувает теперь по всем потрем с денежками день-день-день, да посмеивается. Так неужели ж вы в самом деле думаете, что он тотчас и бросит ее? А то как же! Небось, таскать с собой станет такое сокровище. Да на что она ему? Оберет ее, да и посадит где-нибудь под куст на дороге, и был таков. А она и сиди себе под кустом, да нюхай цветочки. — Ну уж это ты увлекся, Степан, не так это будет, — вскричал дядя. — Впрочем, чего ж ты так сердишься? Дивлюсь я на тебя, Степан, тебе-то чего? Да ведь я человек или нет? Ведь зло берет, пчу же берет. Ведь я, может, ее же любя говорю. Эх, прокисай все на свете, ну зачем я приехал сюда, ну зачем я сворачивал? Мне-то какое дело? Мне-то какое дело? Так сетовал господин Бахчеев, но я уже не слушал его и задумался о той, которую мы теперь догоняли, о Татьяне Ивановне. Вот краткая ее биография, собранная мною впоследствии по самым вернейшим источникам и которая необходима для пояснения ее приключений. Бедный ребенок, сиротка, выросший в чужом негостеприимном доме, потом бедная девушка, потом бедная дева и, наконец, бедная перезрелая дева. Татьяна Ивановна во всю свою бедную жизнь испила полную до краев чашу горя, сиротства, унижений, попреков и вполне изведала всю горечь чужого хлеба. От природы характера веселого, восприимчивого в высшей степени и легкомысленного, она вначале кое-как еще переносила свою горькую участь и даже могла подчас и смеяться самым веселым, беззаботным смехом, но с годами судьба взяла, наконец, свое. Мало-помалу Татьяна Ивановна стала желтеть и худеть, сделалась раздражительно, болезненно восприимчива и впала в самую неограниченную беспредельную мечтательность, часто прерываемую истерическими слезами, судорожными рыданиями. Чем менее благ земных оставляла ей на долю действительность, тем более она обольщала и утешала себя воображением. Чем вернее, чем безвозвратнее гибли и, наконец, погибли совсем, последние существенные надежды ее, тем упоительнее становились ее мечты, никогда не осуществимые. Богатство неслыханное, красота неувидаемая, женихи изящные, богатые и знатные, все князья и генеральские дети, сохранившие для нее свои сердца в девственной чистоте и умирающие у ног ее от беспредельной любви, и, наконец, он... Он — идеал красоты, совмещающий в себе всевозможные совершенства, страстный и любящий, художник, поэт, генеральский сын, все вместе или поочередно, все это начинало ей представляться не только во сне, но даже почти и наяву. Рассудок ее начинал слабеть и не выдерживать приемов этого опиума таинственных беспрерывных мечтаний. И вдруг судьба подшутила над ней окончательно. В самой последней степени унижения, среди самой грустной, подавляющей сердце действительности, в компаньонках у одной старой, беззубой и брюзгливейшей барыни в мире, виноватая во всем, упрекаемая за каждый кусок хлеба, за каждую тряпку изношенную, обиженная первым желающим, незащищенная никем, измученная гремычным житьем своим, и про себя утопающая в неге самых безумных и распаленных фантазий, она вдруг получила известие о смерти одного своего дальнего родственника, у которого давно уже, о чем она по легкомыслию своему никогда не справлялась, перемерли все его близкие и родные, человека странного, жившего затворником где-то за 3-9 земель в захолустье, одиноко, угрюмо, неслышно и занимавшегося черепословием и ростовщичеством. И вот огромное богатство вдруг, как бы чудом, упало с неба и рассыпалось золотой россыпью у ног Татьяны Ивановны. Она оказалась единственной законной наследницей умершего родственника. 100 000 рублей серебром досталось ей разом. Эта насмешка судьбы доконала ее совершенно. Как же в самом деле и без того уже ослабевшему рассудку не поверить мечтам, когда они в самом деле начинали сбываться? И вот бедняжка окончательно распростилась с оставшейся у ней последней капелькой здравого смысла. Замирая от счастья, она безвозвратно унеслась в свой очаровательный мир невозможных фантазий и соблазнительных призраков. Прочь все соображения, все сомнения, все преграды действительности, все неизбежные и ясные, как дважды два, законы ее. 35 лет и мечта об ослепляющей красоте, осенний грустный холод и вся роскошь бесконечного блаженства любви, даже не споря между собою, ужились в ее существе. Мечты уже осуществились раз в жизни. Отчего же и всему не сбыться? Отчего же и ему не явиться? Татьяна Ивановна не рассуждала, а верила. Но в ожидании его, идеала, женихи и кавалеры разных орденов и простые кавалеры, военные, статские, армейские, кавалергарды, вельможи и просто поэты, бывшие в Париже и бывшие только в Москве, с бородками и без бородок, с испаньолками и без испаньолок, испанцы и не испанцы, но преимущественно испанцы, начали представляться ей день и ночь в количестве ужасающем и возбуждавшем в наблюдателях серьезные опасения. Оставался только шаг до желтого дома. Блестящую, упоенную любовью вереницей толпились около нее все эти прекрасные призраки. Наяву, в настоящей жизни, дело шло тем же самым фантастическим порядком. На кого она не взглянет, тот и влюбился. Кто бы ни прошел мимо, тот и испанец. Кто умер, непременно от любви к ней. Все это как нарочно подтверждалось в ее глазах еще и тем, что за ней в самом деле начали бегать такие, например, люди, как Обноскин, Мизинчиков и десятки других с теми же целями. Ей вдруг стали все угождать, стали баловать ее, стали ей льстить. Бедная Татьяна Ивановна и подозревать не хотела, что все это из-за денег. Она совершенно была уверена, что по чьему-то мановению все люди вдруг исправились и стали все до одного веселые, милые, ласковые, добрые. Он не являлся еще налицо, но хотя и сомнения не было в том, что он явится. Теперешняя жизнь и без того была так не дурна, так заманчива, так полна всяких развлечений и угощений, что можно было и подождать. Татьяна Ивановна кушала конфеты, срывала цветы удовольствия, читала романы. Романы еще более распаляли ее воображение и бросались обыкновенно на второй странице. Она не выносила далее чтение, увлекаемое в мечты самыми первыми строчками. Самым ничтожным намеком на любовь, иногда просто описанием местности, комнаты, туалета. Беспрерывно привозились новые наряды, кружева, шляпки, наколки, ленты, образчики, выкройки, узоры, конфекты, цветы, собачонки. Три девушки в девичьей проводили целые дни за шитьем, а барышня с утра до ночи и даже ночью примеряла свои лифы, оборки и вертелась перед зеркалом. Она даже как-то помолодела и похорошела после наследства.